Энди одобрил идею лечения отдыха. Мы обратились к агентам бюро путешествий при всех железных дорогах с просьбой прислать нам литературу о курортах и целую неделю потратили на изучение вопроса, куда нам ехать. Я всегда считал, что первым в мире агентом бюро путешествий был этот субъект по фамилии Кинезис. Однако в его время не было никакой конкуренции, и когда он сказал «Господь сотворил землю за 6 дней и увидел, что это хорошо весьма», ему и в голову не приходило, до какой степени пресс-агенты летних гостиниц будут впоследствии изощряться в плагиатах с его писаний. Досконально изучив эти проспекты, мы ясно поняли, что вся Америка от Паса-Думкега, что в штате Мэн, до Эль-Пасо и от Скагуэ до Ки-Уэста — ничто иное, как рай, переполненный горными вершинами, кристально чистыми озерами, яйцами прямо из-под кур, гольфом, девицами, гаражами, прохладительными бризами, пикниками, клозетами под сенью струй, теннисом, и все это не более чем в 2 часах езды. Ну, вот, значит, мы с Энди выбрасываем эти книжонки на помойку, складываем чемодан, покупаем билеты на 6-часовой поезд «Летающая черепаха» и едем на станцию Вороний Бугор. Забытое богом местечко в горах на линии Теннесси Северная Каролина. Нам рекомендовали гостиницу под названием «Лесной Сурок». И туда-то мы с Индией направили свои стопы, и чуть было их не обломали о тамошние пни и каменья. Гостиница стояла в стороне от дороги, в большой роще, и ее широкие затененные веранды, на которых сидели в качалках женщины в белых платьях, являли весьма приятное зрелище. Остальная часть Вороньего бугра состояла из почтовой конторы и скудного пейзажа под углом 45 градусов к небосводу. «И кто, по-вашему, встречает нас у калитки, сэр?» «Никто иной, как старик Выкури Вон Смизерс!» Бывший продавец электрических грелок для больной печени и лучший на всем юго-западе уличный дантист, лечение и удаление зубов без боли. Старик Выкури Вон наряжен на клерикально-пейзанский манер и имеет вид не то землевладельца, не то захватчика чужих земельных участков. Каковое впечатление он подкрепляет рассказом о том, что он хозяин и сотворитель лесного сурка. Я представляю ему Энди, и мы непринужденно болтаем о том, о сём, как это бывает на собраниях совета директоров или на встречах старых приятелей вроде нашей троицы. Старик Выкури Вон ведет нас в беседку во дворе у самых ворот, а потом берет арфу жизни и ударяет по струнам мощной правой дланью. «Счастлив вас видеть, джентльмены», — говорит он. «Хорошо, если бы вы помогли мне выпутаться из истории, в которую я попал. Я уже слишком стар, чтобы гоняться за фортуной по улицам, и потому арендовал эту собачью конуру в надежде, что фортуна придет ко мне сама. За 2 недели до открытия сезона я получил одно письмо за подписью лейтенанта Пири, а другое от герцога Мальборо. Оба просили сдать им на лето комнаты с пансионом.